Глава 5. Яна. Узнал. Сердце ухает вниз, а потом резко подпрыгивает и колотится быстрее, словно вот-вот выпрыгнет из груди. Вот это американские горки. Красовский хмурится и сканирует меня внимательным взглядом. Неужели я так сильно изменилась? Становится не по себе, и я отворачиваюсь, делая вид, что сильно занята. «Лапина», — выдает он наконец. «Ты специально это подстроила?» «Как же быстро ты меня раскусил!» Хмыкаю, едва сдерживаюсь, чтобы не рассмеяться. «И руки тебе сломала тоже я?» «Тут я сам постарался», — вздыхает Антон и снова зависает, рассматривая гипс. «Признайся, что тебе надо? Отомстить мне решила?» «Вот мне больше делать-то нечего, как мстить кому-то. Так себе из него следователь. Да и вообще по себе людей не судят, но это не про него». «Да больно надо». Пожимая плечами и закусываю губу, чтобы не улыбаться. Но такой дурак, как это вообще в голову может прийти? Долго план придумывала. Красовский! Снисходительно усмехаюсь. Я о тебе вообще не думала, у меня все и так замечательно. Прищуривается и вновь мечется по мне взглядом, а я улыбаюсь так счастливо, что щеки сводит. Лишь бы он не понял, что все это только картинка. Ничего у меня замечательного нет, да и незамечательного тоже. «А теперь давай лечиться». Решительно меняю тему. «У нас с тобой обширная программа». «Чё хоть там?» Без особого энтузиазма спрашивает Антон. «Скоро узнаешь». Загадочно улыбаюсь и выхожу из палаты. Как же сложно держать лицо и не облажаться. Но я знаю, стоит только немного оступиться, как Красовский сожрет меня и не подавится. Раздавит своими гнусными насмешками и издевками. Люди не меняются, и он не исключение. Такой же напыщенный индюк. Сверяюсь с назначениями Косолапова и набираю лекарства в шприц. Руки дрожат сильнее, чем в первый раз. Как я должна это сделать? Засмеет же. Но я не отступлю ни за что. Это, видимо, мой незакрытый гештальт всплыл или как там сейчас по-новомодному. Пока не закрою, так и буду мучиться. Обреченно вздыхаю, беру все необходимое и иду в палату. Как на эшафот. Настроение бодрое, идем ко дну. «Ян, стой!» — окрикивает меня Лилия. «Чего тебе?» — оборачиваюсь. «Так обед для твоего немощного!» — ставит на пост поднос с едой. «Заберешь или мне самой?» «Заберу». Шприц убираю в карман, а в руки беру поднос с едой для Антона. Все по высшему уровню. Первое, второе — компот. Платников у нас кормят первыми, как будто остальные люди второго сорта. Всегда коробят от такого разделения. Но не я придумываю порядки. «Пытки едой?» — ухмыляется Красовский, глядя на мои попытки не перевернуть этот поднос. «Именно». Вздергиваю подбородок и ставлю на столик перед ним. «Какие здесь спецэффекты?» Антон внимательно рассматривает еду и неприятно морщится. «Не привык к нашему рациону. Бывает, но другого нет. А это тебе самому придется разгадывать». Раскладываю тарелки и приборы так, чтобы удобно было пользоваться. «Издеваешься?» Он брезгливо дергает плечами. «Я это есть не буду». Кто бы сомневался. Не царские перепелки. «Да ради бога!» Равнодушно пожимая плечами. «Но у нас тут не ресторан, и выбора не будет. Мне в любом случае все равно. Хочется голодать, никто отговаривать не станет. Да и не убудет от него, если прослойку сделает». «Ошибаешься!» Антон расплывается во все 32. «Доставку еды еще никто не отменял. На тебя заказать?» «Конечно. Сейчас все решается по щелчку пальцев. Ох уж эти богатенькие. Нет в них чего-то человеческого. А ведь кто-то старался, готовил для них. Обойдусь». Киваю на одну из тарелок. «Меня и пюре с котлетой устраивает». «Ах, ну да. Ты же не можешь себе позволить». Ехидно тянет он и скалится. «Обидно? Да в общем нет». Но такое ощущение, что в прошлое меня закинуло. Тот же персонаж, та же интонация и даже тема та же. Только вот не коробит больше. «Именно», — снисходительно улыбаюсь. «А ты можешь?» — киваю на телефон. «Вот и пообедаешь сам, а меня больные ждут». Иду к двери и жду, когда же до него дойдет. «Стой, подожди», — окликает Антон. «Что еще?» «Я не могу сам, без рук». «Вот тебе и доставка». «Сочувствую», — пожимаю плечами. «Но мое время вышло». «Какая ты бессердечная». «Ты даже не представляешь, насколько». Смеюсь и вспоминаю, что так и не сделала инъекцию. Ой, чуть не забыла. Достаю из кармана шприц. Укол же еще, оголяй ягодицу. Чего? Глаза Антона округляются. Ты сдурела, что ли? При виде иглы он бледнеет и почти сливается с постелью. Боится, что ли? Да не может быть. «Не подходи», — рычит Красовский. «Брось каку». «Да что с тобой такое?» Улыбаюсь от того, что он ведет себя как маленький. «Какие уколы?» Совершенно искренне возмущается. «Что за варварство?» «Что такого-то?» Натягиваю перчатки и достаю спиртовые салфетки. «Поворачивайся!» «Я не буду снимать трусы». Антон качает головой, неуклюже встает на ноги и отходит в противоположный угол палаты. «Ты что, боишься уколов?» Спрашиваю прямо, ибо других вариантов у меня просто нет. «Вот еще. Ничего я не боюсь». Язвительно огрызается. «Просто не хочу перед тобой задом светить». «Какой стесняшка!» Закатываю глаза, искренне забавляясь ситуацией. «Напомнить, как ты светил передом?» «Может, я хотел произвести впечатление?» «У тебя получилось. Я до сих пор под впечатлением. Поэтому кусок твоей ягодицы его никак не испортит». «Ладно», — вздыхает Антон. «Все равно не отстанешь». Возвращается к кровати и сдается мне на милость. Даже удивительно. Что это было за представление? Осторожно сдвигаю резинку его штанов вместе с боксерами вниз. Дезинфицирую и мысленно рисую сетку, выбирая, куда колоть. Боюсь жутко. Руки трясутся, да и сама вся трясусь. Как будто раньше этого не делала. Как же глупо-то. «Эй, Лапина, ты любуешься, что ли?» Насмешливый голос только нервирует еще больше. «Было бы на что». Отзываюсь тем же тоном, набираю в легкие побольше воздуха и резко втыкаю иглу. «Твою мать!» Рявкает Антон и дергается, а я со страху выпускаю из рук шприц. Он так и остается торчать в упругой ягодице мажора.